Проснулся Мирон с теми же мыслями, с которыми уснул. Но тут же вспомнил о Наташе. Хорошо, он должен быть покорным сыном и принять смерть, если такова воля его отца. Отец вправе распоряжаться своим сыном по собственному усмотрению. Но кто дал ему право распоряжаться жизнью русской девочки? Наташа доверилась ему, Мирону. Она надеется на него. Она ждет от него спасения. Так неужели он бросит ее на произвол судьбы только лишь потому, что отец заставил его почувствовать собственную неправоту и греховность? Черт с ним! Он готов умереть, если так надо. Но девочку он должен попытаться спасти. Он не имеет права отступить. Отец считает, что жалеть русскую девочку, не мусульманку, дочь неверных — грех. Ладно, пускай Асланбек — грешник, но он же мужчина в конце-то концов, и он обязан защитить ребенка, даже если это ребенок неверных. А коль так, надо делать следующий шаг. Интересно, когда в Москве получат Наташину телеграмму? Оренбург от Карпат совсем не ближний свет. Если человек, взявший телеграмму, полетит на самолете из Львова, то не раньше завтрашнего дня. Отсюда до Львова тоже еще добраться надо. Сначала на машине до аэропорта местных авиалиний, потом минут 40 лететь на стареньком маленьком кукурузнике, и рейсы на Оренбург наверняка не каждый день. Предположим, телеграмму в Москве получат послезавтра. Значит, можно начинать понемногу осуществлять следующий этап плана. После получения телеграммы в Москве должно пройти несколько дней, чтобы те, кто ищет Наташу, успели сориентироваться. Если ее вообще кто-нибудь ищет, и если они догадаются о том, что затеял Мирон. Если...